каждой тихой улице, где все дома сутулятся, на каждой шумной площади. А вот и прелестная моя Гиацинта. Тишины живут свои любимые, самой судьбой хранимые, и счастьем самым ласковым сердца у них полны. Если вы влюблены и своей любви верны, если вы влюблены, даже если вы бедны, вы богаче богачей и сильнее силачей, потому что вы влюблены. О, непорочная Дева Мария и ее 12 возлюбленных. Братья, да чего же она прекрасна, эта неаполитанка? Я готов бросить к ее ногам свое сердце. Меня останавливает маленький пустяк. Для того, чтобы бросить свое сердце в Неаполе, мне заодно нужно бросить жену и двух детей в Палермо. А ведь некоторых господ и это не останавливает. Они утверждают любовь, и они правы. Эти господа очень любят себя. Октав! Гиацинта! Октав! Гиацинта! Октав! О, Гиацинта! Правду ли сказал Сильвестр Нерини, будто твой отец приехал и хочет женить тебя? Да, прелестная моя Гиацинта. И эта весть нанесла мне жестокий удар. Ну что я вижу? Ты плачешь? Нет, я умоляю тебя, не плачь. Скажи, ну зачем эти слезы? Неужели ты подозреваешь меня в измене? Да, Октав, я верю, что ты меня любишь, но я не знаю... Всегда ли ты будешь любить меня? Да как же можно полюбить тебя не на всю жизнь? Говорят, будто вы, мужчины, не способны любить так долго, как женщины. И будто самая сильная страсть у мужчин угасает так же легко, как и возгорается. Ну, значит, мое сердце устроено не так, как у других. Дорогая Гиацинта, я уверен, что буду любить тебя до могилы. О, мне хочется верить, что ты чувствуешь то, что ты говоришь, и в искренности твоих слов я ничуть не сомневаюсь. Я боюсь только, чтобы родительская власть не заглушила в твоем сердце нежных чувств, которые ты, быть может, питаешь ко мне. Ты же зависишь от отца, который хочет женить тебя на другой, а я твердо знаю, что я не вынесу. Я умру, если со мной случится такое несчастье. Нет! Прелестная моя Гиацинта, никакой отец не заставит меня изменить тебя. Я скорее расстанусь с родиной, даже самой жизнью, нежели соглашусь изменить тебя. Еще не видав той, которую мне предназначают, я питаю к ней сильнейшее отвращение. И отнюдь не будучи жестоким, я все же хочу, чтобы море навсегда преградило ей путь ко мне. Гиацинта, я умоляю тебя, не плачь. Я не могу видеть твои слезы бессердечной боли. Если ты так хочешь, я постараюсь не плакать и вынесу все, что небо не пошлет мне на долю. Небо не оставит нас. Я ничего не боюсь, если ты... Будешь мне верен. Не бойся, я никогда не изменю тебя. Значит, я буду счастлива. Ей-богу, она не так глупа и с собой не дурна, по-моему. Оказывается, не я один по достоинству оценил выбор Октава. Вот кто отлично мог бы нам помочь, если бы только захотел. Я поклялся ни во что больше не мешаться. Ну, ладно, если вы оба хорошенько меня попросите, ну, тогда, может быть... Ну, если только надо просить хорошенько, чтобы ты нам помог, я заклинаю тебе всеми силами души. Возьмись за наше дело. А вы ничего не скажете? Я тоже заклинаю вас всем, что для вас дорого. Помогите нашей любви. Придется уступить. По человечеству жалко. Так и быть уж постараюсь для вас. Ну, будь уверен, что... Да. Помалкивайте. А вы, прелестная Гиацинта, ступайте-ка отсюда и не беспокойтесь ни о чем.